Глава 11. Но только что я ступил на грязный, мокрый тротуар проспекта, как вдруг столкнулся с одним прохожим, который шел, по-видимому, в глубокой задумчивости, наклонив голову, скоро и куда-то торопясь. К величайшему моему изумлению я узнал старика Ихменева. Это был для меня вечер неожиданных встреч. Я знал, что старик дня три тому назад крепко прихворнул, и вдруг я встречаю его в такую сырость на улице. К тому же он и прежде почти никогда не выходил в вечернее время, а с тех пор, как ушла Наташа, то есть почти уже с полгода, сделался настоящим домоседом. Он как-то не по-обыкновенному мне обрадовался, как человек, нашедший, наконец, друга, с которым он может разделить свои мысли, схватил меня за руку, крепко сжал ее и, не спросив, куда я иду, потащил меня за собою. Был он чем-то встревожен, тороплив и порывист. «Куда же это он ходил?» — подумал я про себя. Спрашивать его было излишне. Он сделался страшно мнителен и иногда в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление. Я оглядел его искоса. Лицо у него было больное. В последнее время он очень похудел, борода его была с неделю небритая. Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротнике его старого изношенного пальто. Я еще прежде заметил, что в иные минуты он как будто забывался. Забывал, например, что он не один в комнате, разговаривал сам с собою, жестикулировал руками. Тяжело было смотреть на него. — Ну что, Ваня, что? — заговорил он. — Куда шел? — А я вот, брат, вышел. Дела. Здоров ли? — Вы-то здоровы ли? — отвечал я. — Так еще недавно были больны, а вы ходите. Старик не отвечал, как будто не расслушал меня. — Как здоровье Анны Андреевны? — Здорово, здорово. Немножко, впрочем, и она хворает. Загрустила она у меня что-то. — А тебе поминала. Зачем не приходишь? — Да ты ведь теперь-то к нам, Ваня, а нет? — Я, может, тебе помешал, отвлекаю тебя от чего-нибудь? — спросил он вдруг как-то недоверчиво и подозрительно, в меня всматриваясь. Мнительный старик стал до того чуток и раздражителен, что, отвечая я ему теперь, что шел не к ним, он бы непременно обиделся и холодно расстался со мной. Я поспешил отвечать утвердительно, что я именно шел проведать Анну Андреевну, хоть и знал, что опоздаю, а может, и совсем не успею попасть к Наташе. — Ну, вот и хорошо, — сказал старик, совершенно успокоенный моим ответом. — Это хорошо. И вдруг замолчал и задумался, как будто чего-то недоговаривая. — Да, это хорошо, — машинально повторил он минут через пять, как бы очнувшись после глубокой задумчивости. — Видишь, Ваня, ты для нас был всегда как бы родным сыном. Бог не благословил нас с Анной Андреевной. Сыном, и послал нам тебя. Я так всегда думал. Старуха тоже, да. И ты всегда вел себя с нами почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя Бог за это, Ваня. Как и мы оба, старики, благословляем и любим тебя. Да. Голос его задрожал. Он переждал с минуту. Да. — Ну, а что? Не хворал ли? Что же долго у нас не был? Я рассказал ему всю историю с Смитом, извиняясь, что смитовское дело меня задержало, что, кроме того, я чуть не заболел, и что за всеми этими хлопотами к ним на Васильевский, они жили тогда на Васильевском, было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Наташи и в это время, но вовремя замолчал. История Смита очень заинтересовала старика, он сделался внимательнее. Узнав, что новая моя квартира сыра и, может быть, еще хуже прежней, а стоит 6 рублей в месяц, он даже разгорячился. Вообще он сделался чрезвычайно порывист и нетерпелив, только Анна Андреевна умела еще ладить с ним в такие минуты, да и то не всегда. — Это все твоя литература, Ваня? — скричал он почти со злобою. — Довела до чердака! Доведет и до кладбища! — Говорил я тебе тогда, предрекал, что Б. все еще критику пишет. — Да ведь он уже умер, в чахотке. Я вам, кажется, уж и говорил об этом. Умер! Умер! Да так и следовало! Что ж, оставил что-нибудь жене и детям? Ведь ты говорил, что у него там жена, что ли, была? И на что эти люди женятся? Нет, ничего не оставил, — отвечал я. «Ну, так и есть!» — вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно, до него касалось, и как будто умерший Б. был его брат родной. «Ничего! То-то! Ничего! Знаешь, Ваня, я ведь это заранее предчувствовал, что так с ним кончится. Еще тогда, когда, помнишь, ты мне его все расхваливал. Легко сказать. Ничего не оставил!» Славу заслужил. Положим, может быть, и бессмертную славу. Но ведь слава не накормит. Я, брат, и о тебе тогда же все предугадал, Ваня. Хвалил тебя, про себя все предугадал. Так умер Б. Да и как не умереть? И житье хорошо, и место хорошее. Смотри! И он быстрым, невольным жестом руки указал мне на туманную перспективу улицы, освещенную слабо мерцающими в сырой мгле фонарями, на грязные дома, на сверкающие от сырости плиты тротуаров, на угрюмых, сердитых и промокших прохожих, на всю эту картину, которую обхватывал черный, как будто залитый тушью купол петербургского неба. Мы выходили уж на площадь. Перед нами во мраке вставал памятник, освещенный снизу газовыми рожками. Еще далее поднималась темная огромная масса Исаакия, неясно отделявшаяся от мрачного колорита неба. — Ты ведь говорил, Ваня, что он был человек хороший, великодушный, симпатичный, с чувством, с сердцем. Но так вот они все таковы, люди-то с сердцем. Симпатичные-то твои, только и умеют, что сирот размножать. Да и умирать-то, я думаю, ему было весело. Эх! Уехал бы куда-нибудь отсюда, хоть в Сибирь! — Что ты, девочка? — спросил он вдруг, увидев на тротуаре ребенка, просившего милостыню. Это была маленькая, худенькая девочка, лет 7-8, не больше, одетая в грязное отрепье. Маленькие ножки ее были обуты на босу ногу в дырявые башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожащее от холоду тельце каким-то ветхим подобием крошечного капота, из которого она давно уже успела вырасти. Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам. Она робко и безмолвно смотрела на нас и с каким-то покорным страхом отказа протягивала нам свою дрожащую ручонку. Старик так и задрожал весь, увидя ее. И так быстро к ней обратился, что даже ее испугал. Она вздрогнула и отшатнулась от него. — Что? Что тебе, девочка? — вскричал он. — Что? Просишь? Да? Вот! Вот тебе! Возьми! Вот! И он, суетясь и дрожа от волнения, стал искать у себя в кармане и вынул 2 или 3 серебряные монетки. Но ему показалось мало. Он достал портмоне и, вынув из него рублевую бумажку, все, что там было, положил деньги в руку маленькой нищей. — Христос тебя-то сохранит, маленькая! Дитя ты мое! Ангел Божий, да будет с тобою! И он несколько раз, дрожавшую рукою, перекрестил бедняжку. Но вдруг, увидав, что и я тут и смотрю на него, нахмурился и скромными шагами пошел далее. — Это я... — Видишь, Ваня, смотреть не могу, — начал он после довольно продолжительного сердитого молчания. — Как эти маленькие, невинные создания дрогнут от холода на улице. — Из-за проклятых матерей и отцов! А, впрочем, какая же мать вышлет такого ребенка на такой ужас, если уж не самая несчастная? Должно быть, там в углу у ней еще сидят сироты, а эта старшая, сама больна... Старуха-то и не княжеские дети. Много, Ваня, на свете не княжеских детей. Он помолчал с минуту, как бы затрудняясь чем-то. — Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне, — начал он, немного путаясь и сбиваясь, — обещал ей, то есть мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитание взять. Так, какую-нибудь бедную, то есть и маленькую, в дом совсем, понимаешь? А то скучно нам, старикам. Одним-то. Только видишь, Анна Андреевна что-то против этого восставать стала. Так ты поговори с ней, это, знаешь, не от меня, а как бы своей стороны, урезонь ее. Понимаешь, я давно тебя собирался об этом попросить, чтоб ты уговорил ее согласиться, а мне как-то неловко очень-то просить самому. Ну, да что о пустяках толковать? Мне что, девочка, и не нужна... Так, для утехи, чтоб голос чей-нибудь детский слышать. А, впрочем, по правде, я ведь для старухи это делаю. Ей же веселее будет, чем с одним со мной. Но все это вздор. Знаешь, Ваня, этак мы долго не дойдем. Возьмем-ка извозчика. Идти далеко. А Анна Андреевна нас заждалась. Было половина восьмого, когда мы приехали к Анне Андреевне.